такая удивительная возможность, что посмотреть этот фильм первыми. Это на самом деле первый вот предпоказ, когда мы фильм показываем уже без изменений. Фильм называется «Суземье», и он был снят в рамках нашей экспедиции по проекту «Сказы Суземья» в Архангельской области. Суземье. В поморском фольклоре лесная глушь, вдали от проезжих дорог. Сакральное место, куда редко попадают люди. Ну что, женочки, попеть собрались? Совсем молоды были. А теперь-то ведь бабки. Некоторые считают, что Суземье – это гиблое место, потому что люди туда попадают и могут не вернуться, погибнуть. Но если кто туда попадет по собственной воле, то он уже не захочет оттуда и выходить, как и мы. А и смерти не бойся. Кабы не было смерти, сами бы себя ели. Борис Шергин. Это первая работа, так. Вот, Суземье, да, это первая работа такого плана, документальная, вот, она будет опубликована чуть позже в сети интернет. Даже если жизнь не так уж кардинально изменилась, то это стало все одной семьей, поэтому у нас абсолютно такое ощущение, когда в музей тут семьи Рерихов приезжает Суземье, что мы все на какое-то время становимся одной большой семьей, и это очень драгоценно для нас, спасибо вам большое. Лена говорит, это же... Многие считают, что это гиблое место. Сейчас посмотрите, каждое поколение считает, что предыдущее – это что-то гиблое. Но если ты сам встал на родовой устой, на эту опору, и пошел по жизни с этой опоры, то ты уже оттуда никогда ни в жизни не сойдешь. Ты будешь идти, и перед тобой вот эта сказка раскрываться будет. Я очень рада, что попала сюда, очень рада, что увидела фильм, и благодарна Олегу за то, что и всей съемочной группе за то, что нашли время, силы, приехали и сняли этот фильм, потому что фильм, он не о фольклорном коллективе, он о том, что необходимо сохранять традиции и культуру наших предков и передавать их нашим детям, которые, вырастая в городах, не видят этого и, к сожалению, мало что помнит об этом. Дальше сказали, у Ивана-то конек вороной, не вороной, не вороной, легко бежать да худой. Дальше сказали, у Ивана-то убор золотой, не золотой, не золотой, легко типовой худой. Мне тоже понравилось. Классный. Рассказывает все о коллективе. Поеду я в новую землю, да вывезу красную девицу, да девица в отереме плачу, да красная высоко мне. Не о каждой Суземушке я знала так много, как они достаточно кратко, достаточно небольшими фразами, но емко сказали о себе. И большое спасибо за этот подарок, который каждый раз получается перед Новым годом. Телочки со стрелочками, горки башмачки со сказочками, горки сережечки со вставочками, горки колечко со словечушками. Человека показывают северного и вот эта древность, которой коллектив пропитан. Просто каждый раз рада это воспринимать, впитывать, чему-то учиться. Крестьяна росла, дочка хорошая, ей молодчики любили, по ленточке дарили, а Ивана перешит, да все машины ты купил. Соловей. Фильм увидит ведь много людей. Очень замечательно, хорошо. И как бы я даже могу знакомым потом скинуть ссылку и посмотреть могут. И те люди, которые, например, знают, что я была в Архангельске, они увидят вот это и узнают, как люди там живут. Они же этого не видят нигде. Я думаю, в вашем фильме они увидят много нового и очень удивятся, и это очень красиво. Все бы в девках сидели. Коль я порядку бы не навела, так все бы в девках сидели. Вообще это нужно. Нужно, чтобы люди знали свою культуру, вот именно русскую нашу культуру, то есть свои истоки. И пока мы это не забываем, мы живем. Это вот правильно. То есть очень доходчиво в этом фильме это все вот сказано.